171. Наблюдайте, что происходит в чувствованиях при высоком собеседовании. Можно замечать, как постепенно пропадает чувство конечностей, и, наконец, будет ощущаться одно сердце. Это не будет боль, но как бы напряжение и наполнение. Собеседование может происходить при любом положении тела, стоя, сидя и лежа. Уявление сказанного ощущения в сердце называется нить серебряная. Может она как бы наматываться и притягивать, но такая связь есть признак близости.